нежелание занять позицию. Впрочем, невмешательство — это тоже своего рода позиция. Его тошнит от страха. Если он откроет дверь, в лицо ему ударят языки адского пламени. Интересно, почему огонь создан таким горячим, что он может превратить человека в головешку? Почему Господь был так щедр, создавая сами возможности для страдания? Если бы Бог не создал страдания, даже в его крайних формах, сказал ему как-то его старый приор, мир был бы несовершенен. В совершенном мире должно быть все. Любые ограничения противоречат принципу божественной щедрости. Таким образом, страху тоже есть место в этом совершенном мире. Ледяной пот стекает между лопатками, пот, пахнущий загнанным зверем. Он снова чувствует запах дыма, и после этого голос. Голос этот пугает его до полусмерти, поскольку он звучит в его груди. «Себастьян, дорогой мой охотник на ведьм, я тебя не испугал?» Он опускается на колени. Все тело его вздрагивает, как у больного падучи. Все новые судороги сотрясают его с каждым адским аккордом, отзывающимся болью. Звуки органа, на котором, хохоча, играет невидимый демон, вот-вот окончательно лишат его рассудка. Обессиленный страшными видениями, Себастьян дель Моро засыпает в своей комнатке на постоялом дворе в деревне Фоса, но почти сразу просыпается. Кто-то тихо покашливает рядом с ним. Он открывает глаза и обнаруживает у себя на груди крошечную фигурку. Это человечек, ростом с палец. Он бредет, продираясь сквозь волосы на его груди. На нем мочочки, доминиканский черный плащ, а под ним грязный кафтан. В ту же минуту Дель Моро осознает, что этот гномик — не что иное, как миниатюрная копия его самого, только у двойника, который, как ему кажется, его даже не замечает, недостает ушей и кончика носа. В руке у гномика сумка, точная копия той, что лежит в платяном шкафу. «Себастьян, мой экзорсист!» шепчет детский голос, доносящийся, как ему кажется, сразу изо всех углов. «Ты этого не ожидал, не так ли? Мы уже в тебе. А имя нам — Легион. Как говорят, если хочешь от нас избавиться, придется применить все твое искусство». Он не может повернуть голову. Вращая глазами, он оглядывает комнату. «Никого?» Во сне он спрашивает себя, не спит ли он, но тут же вспоминает, что спит он или бодрствует, не имеет ровно никакого значения. В последние дни кошмары преследуют его и постоянно. То, что он видит во сне, переходит в явь и наоборот. «Кто ты?» — спрашивает он, но, как и ожидал, не получает ответа. На груди у него крошечный двойник открывает сумку с инструментами для изгнания демонов. Он долго стоит и выбирает нужный. Потом останавливается на острых длинных спицах, лежащих в наружном отделении. Он, похоже, даже не подозревал о существовании Дель Моро. Тот с удивлением увидел, как гномик выудил из сумки накладные уши и нос и с некоторым усилием укрепил их на лице. Потом он достал оттуда же человеческий, хотя и очень маленький, язык и, ловко орудуя иголкой с вдетой в нее тонкой, как паутина, ниткой, пришил его на место. «Себастьян!» — снова слышит он голос, на этот раз более требовательный. «Ты пытаешься понять, где мы?» Но ты не видишь нас ни во сне, ни наяву. Есть над чем подумать. А сейчас Спишь ты или бодрствуешь?»